и по татарским караванным дорогам. Это он направил Марка на путь благосостояния и чести и руководил им, делясь своими знаниями об азиатских странах и народах. И он же некогда представил его, молодого холостяка, великому Хубилаю в качестве, цитата, «моего сына и вашего слуги», конец цитаты, Рамузио рассказывает нам. Затем его отец умер, и он, Марко, как приличествует доброму и благочестивому сыну, заказал для него весьма пышную и почетную по тем временам гробницу. Это был огромный каменный саркофаг, который можно видеть и по сию пору. Он находится в этом городе под портиком перед церковью Сан-Лоренцо, по правую руку, как войдешь. Надпись на камне говорит, что это могила мессера Никола Пола из прихода Сан-Джованни Кризостомы. Судя по всем дошедшим до нас данным, мессер Марко и его дядя Мафео с головой ушли в свои дела, покупали и продавали, импортировали и экспортировали. В торговой жизни Венеции Пола, надо думать, играли значительную роль. Все они жили в родовом доме в приходе Сан-Джованни Кризостома, Мафео и его жена Марко со своей семьей, брат Марко Мафео с семейством, молодой еще неженатый Джованнино, а также Стефано, его жена и пятеро их детей. Род Пола по-прежнему занимался торговлей, и, как предполагает Орландини, вполне вероятно, что Мафео-младший совершил плавание на Крит. Опасности предстоящего плавания и возможность смерти заставили Мафео написать завещание и изложить в нем свою последнюю волю. Завещание это датировано 31 августа 1300 года. Кроме сведений о кончине отца Никола, мы узнаем из него, что женой Мафео была Катерина Сагредо, что у него был один законный ребенок, дочь по имени Фьордализа, возможно, она была названа так в честь матери Мафео, и одна незаконная дочь Паскуа. Интересно отметить, что по завещанию Мафео его жена должна была получить известную сумму денег и, цитата, «те платья, какие имеются в настоящее время», конец цитаты. Отсюда можно заключить, что мужья у венецианцев распоряжались как собственностью даже платьями жены. Своей побочной дочери Паскуа, то ли потому, что жизнь незаконно рожденного была действительно гораздо труднее, то ли по особому расположению, Мафео оставил 40 лир, цитата, на ее свадьбу. А если она сама пожелает уйти в монахини, то я хочу, чтобы 200 лир было отдано в монастырь. Что же касается остальных 200 лир, то я хочу, чтобы на них были куплены ценные бумаги, от которых она получала бы доход в течение всей своей жизни, конец цитаты. Но самым интересным пунктом завещания Мафео является тот, в котором он назначает господина Марко своим наследником на случай, если после отъезда Мафео на Крит у него не родится сын. Тем временем Марко целиком отдается торговым делам, используя свои способности и весь опыт, приобретенный в странствиях по Азии. Он торговал русскими мехами и корнуэльским оловом. Он привозил из Малой Азии кипы красных колпаков и сбывал в мечети неверных стеклянные лампы, изготовленные в мастерских Мурано. Он закупал прославленные на весь мир ткани Флоренции и отправлял их в Берберию, Египет, Сирию, на острова Эгейского моря, на Балканы. Иногда он даже брался перевозить паломников в Святую Землю. Такие операции приносили изрядный доход. Паломников набивали в трюмы, как рабов. Это были простые люди, много платить они не могли. Они плыли в тесноте и грязи, питаясь чем придется. В то время как хозяин корабля, восседая на палубе, обедал под музыку серебряных блюд. Средние века нередко называют, цитата, «темными веками», конец цитаты. Действительно, в те времена людские устремления были совсем другими, кругом царили предрассудки и дикие поверья. Но хотя деятельность человека носила в ту пору иные формы, чем позднее, жизнь была все же богата и красочна. В Венеции это ощущалось сильнее, чем где-либо. Все здесь было полно новизны движений. Поток торговых грузов и изделий человеческих рук, проходивший по каналам и лагунам царицы Адриатики, постоянно нес, возбуждая ум и энергию, новые идеи, новые открытия. Каждый год уходили в Англию две галеры до отказа, нагруженные пряностями, и привозили оттуда увесистые мешки с английской шерстью. Ее сбывали в Луку, во Флоренцию, в Геную. Из-за Альп в Венецию слали молодых людей немцы изучать